Дальше. «Ко граду Бога живого и небесному Иерусалиму». И дальше. «И тьмам ангелов, и к торжествующим собору и церкви первенцев». Здесь будет подчеркнуто пять категорий живых существ, которые, к которым мы приступили. Я почему обратил на это внимание? Потому что я слышал такие исследования богословом, и у нас некоторые так говорили, я помню. Говорили, что невеста Христа и небесный город Иерусалим – это одно и то же. И брали место Писания, «Вотчман ни», я сейчас первый говорил «Боцман ни», «Вотчман» вроде бы, вот эти корейские проповедники или китайские проповедники, они тоже так считают. На основании чего? Когда прочитали, я покажу тебе жену, невесту, и показал город Иерусалим. Это одно и то же. Ничего подобного. Это уж показать невесту, которая в городе. То сначала город увидит, а потом невесту, правда? Если бы сегодня кто-то сказал, подъезжая к городу Барановичи, я вам покажу церковь спасения, то первое, что увидели бы, там памятники, которые стоят при въезде в город, правда? Сначала увидели бы город, а потом церковь. Сразу нельзя было увидеть церковь. Так и здесь разница поставлена. Но вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, и к торжеству собору, к церкви первенцев. Вот оно разделено по категориям. Ну, наверное, горе Сиону. Гора Сион, она на земле. А уже небесный город Иерусалим, он где-то в глубине вселенной стоит. Вы приступили и к горе Сиону, вы стали одно, написано, через Голгофскую жертву Христа. Уже нет иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного. Вы все одно во Христе Иисусе. Вы, говорит, приступили к горе Сиону, и к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, и торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах. Мы искуплены Богу, как первенцы, Богу и Агнцу. Помните Откровение Иоанна? Искуплены, как первенцы. В свое время одно колено Левина было взято в удел, как первенцы для служения. Потом что-то похожее с нами происходит. Бог церковь набирает. Как первенцы Богу и Агнцу отделены от всех людей. И к церкви первенцев, написанных на небесах. И к судьи всех Богу. И к духам праведников, достигших совершенства. Вот еще одна категория. Есть церковь, есть праведники. Праведники Ветхого Завета. Мы часто говорим «ветхозаветная церковь», но в Библии нет такого выражения нету. Когда Христос пришел, когда Он эту тайну открыл от церкви, Он сказал: «Я создам церковь мою». И что? Что значит «создам»? А то, что ее не было еще. Это была другая категория спасенных людей. А церковь Христова – это те, которые искуплены кровью Христа. Это те, которые не по жертвам валу козлову тельцу получали спасение и оправдание. Потому что написано, что кровь тельцову козлову не уничтожала греха. Для этого нужно было бы смерть Иисуса Христа. Потому что мы человеки, и Он пришел как человек, в плоти человека. И потому... А есть и церковь первенца, есть духи праведников, достигших совершенства. И к ходатаю Нового Завета, и Иисусу, и к крови кропления, говорящее лучше, нежели Авелева. Ходатай. Ходатай Нового Завета. Что это значит? Это значит, что до сегодняшнего дня, когда мы здесь молимся на земле, то Иисус Христос ходатайствует за нас. И наши молитвы к Богу проходят через Него. Он есть ходатай. Я когда-то помню, когда Павел Лисковец очень сильно спорил, когда-то я говорил на эту тему, он сказал, уже Христос не ходатайствует, он уже на небе. Он ходатай, и сегодня ходатай. Без Его ходатайства наши молитвы – это молитвы грешников. и они Богом не принимаются. И когда мы сегодня молимся Богу, то наши молитвы приходят через Иисуса Христа. Он есть ходатай, постоянно ходатай. Трудно понять, как Он это делает за всех сразу, в любое время, но нам не понять личность Божественную. Как это можно? Одновременно говорить ко всем, за всех ходатайствовать и в разное время. Ну, знаете что, наверное, не нашей головы это дело разобраться в этом вопросе, как это. Но Он ходатай. И наши все молитвы проходят через Него. Ходатай Нового Завета Иисусу и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Авелева кровь вопияла, помните о чем? Об отомщении. Вы помните, читайте первые странички Библии, книги Бытие, там голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Что ты сделал? Помните, это первое убийство, когда Каин убил Авеля. Где Авель, брат твой? А что я сторож брату моему? Все, значит, отказывается, не хочет покаяться, не хочет признать, что плохо сделал. Тогда следующий вопрос, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопьет ко мне от земли. И так дальше. Проклят ты от земли, которая отвезла уста свои, чтобы принять кровь брата твоего от руки твоей, ты будешь скитальцем, и так далее. Я уже не повторяю дословно вот эти слова, которые Бог произнес тогда. Поэтому на сегодняшний день кровь Христа, она говорит о милости к нам, о прощении. Она говорит лучше, нежели Авелева. Та отомщение вопияла, а кровь Христа о помиловании возвещает нам. Смотрите, 25 стих. «Не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушавши глаголов, что на земле не избегли наказания, то тем более не избежим мы». Вот это очень важное место Священного Писания. С какой точки зрения? Сегодня мы привыкли слышать, иногда проповедовать, иногда понимать, что сегодня уже Бог так не судит, как раньше, за грех. Бог просто закрыл глаза, мы ж под благодатью. Но на сегодняшний день более строгое отношение Бога к греху. Почему? Потому что там не было Духа Святого, не было благодати, которая сердце перестраивает. Там под страхом были люди, ходили. А теперь могут иметь новое сердце. И уже могут немножко по-другому мыслить. И подход другой. Я повторю то, что не раз повторял, потому что сегодня как раз и к этому вопросу можно присоединить. Если раньше было «не убей», то сегодня что? Кто знает, что сегодня? Какая заповедь? Заповедь «не убей» – то заповедь не наша. Это заповедь закона Моисеева, который отменен. У нас более высокая заповедь. Если ты гневаешься на брата своего напрасно, то кто ты? Или кто ненавидит брата своего, то кто он? Убийца. Да где строже? Там, что мог срежетать зубами, только не хватай нож, не убивай. Да и нормально, все сошло. То теперь это не подходит. Вот почему Павел сказал, если вы обратились к закону и где ищете заповедь, то вы отступники от благодати. И если раньше было «не прелюбодействуй», то сейчас вы все знаете, что сегодня звучит. Более строго, если кто смотрит на женщину с вожделением, то что? Он уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Так где строже? Да разница очень огромная. Почему Павел здесь и говорит? Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушавши глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание. И еще раз поколеблю не только землю, но и небо. И это придет в свое время. Как оно будет выглядеть, как это отразится на людях, это уже другой вопрос. Нам, наверное, сегодня трудно предусмотреть, как это будет, но обещание есть такое. Вот смотрите. Потому что будет возмездие, будет суд, и никто не избежит наказания. Если говорить, те на земле, Моисей, ангелы на земле были, то когда теперь с небес, наверное, Павел имел в виду, и Христос приходил, и Дух Святой послан, говорит, то говорит, как вы думаете? То с небес дали откровение, не с земли. И, может быть, даже не писанными буквами, а через Дух Святой в сердце, прямо направо. То говорит, как вы думаете, где будет строже спрос? С тех, которые вообще-то и спасение-то было неполноценным, закон ничего не довел до совершенства, написано. А здесь совершенно, говорит, неизбежим. И здесь Павел предупреждает, что были аккуратны с грехом. Говорит, не думайте, что благодать – это вообще дозволенность. Что хочу, то и делаю. И я недавно говорил несколько раз на эту тему проповедь. Мы под благодатью, я ставил вопрос, а мы под благодатью? Живем во время благодати. А если грешим, то под грехом грех вводит. Когда вводит благодать, человек не грешит тогда. Она учит, как жить свято. А если какая благодать? Единственное, в чем постоянно мы эту благодать ощущаем, как только обращаемся к Богу, Бог прощает. Вот и туда. Наверное, некоторых из нас уже 20 раз камнями побили бы или спалили бы, если бы жили во время, когда Моисей жил. Вот с этой точки зрения, да. Остальное все, Бог нетерпим к греху. И как он тогда его ненавидел, так он и сегодня его терпеть не может. Да еще в большей мере, потому что гораздо больше дано для того, чтобы победу одержать над ним. Которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, и еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. Значит, нас ожидает нечто, вообще не совсем то, что мы теперь видим. Но новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Неужели нечто несотворенное? Ну как вот это понять? Не знаю. Но нечто более такое совершенное, чем на сегодняшний день мы видим. Слова еще раз означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. Итак, мы, приемле царство непоколебимое, будем хранить благодать. Оказывается, благодать надо что делать? Хранить. Будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Вот одна из истин Божьих, как должно происходить служение Богу. Оно не может быть похоже на дискотеку. Это не развлечение служения Богу. Даже если мы поем, даже если мы молимся, даже если действие Господне, это не развлечение. Да, мы получаем радость, это естественно. Да, мы получаем благословение. Да, мы получаем удовлетворение. Но это совсем не то, что сегодня люди переживают. Это служение Богу. С благоговением. Если благовеешь, то выкручиваться перед Богом не будешь. Вы согласны со мной? Не будешь. И страхом не будешь так просто. А когда его нету, то все бывает у людей. Но вот вам прямое указание, как будем служить Богу. С благоговением и страхом. Ибо за это отсутствие Бог может оказаться, как огонь поедающий. Я просто от себя добавил вот это продолжение. Потому что Бог наш есть огонь поедающий. И тут не просто вот начато, который будем служить Богу благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. За это отсутствие он не погладит по голове, если вот так вот говорить сегодняшним языком. Не будет одобрять. До времени да, будет терпеть. Пусть Господь нас благословит. Пусть Он нам поможет служить Богу с благовением и страхом, понимать, что это не прогулки, это не развлечение, это самое, что не серьезное, служение Богу. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.